Проблема с деньгами была решена. Оставалось обеспечить Фукадзира экипировкой, и самым главным для новичка было выбрать основное оружие. «Раз уж у меня прокачанные силы и выносливость, я могу носить любое тяжелое оружие», — сказала Фука. «Двуручные мечи там или боевые топоры. Длинные копья мне тоже немного нравятся». Таких вещей в ГГО не существовало, да даже если бы и были, то наверняка они ни на что бы не сгодились. Лен и Фукадзира направились в оружейный магазин в большом торговом центре. «Какое же оружие нужно Фукадзира?» Лен обсудила это с подругой, и они пришли к выводу, что было бы хорошо взять что-нибудь с огромной огневой мощью, чтобы поддержать хрупкую Лен. Оптические пушки, еще называемые лазерганами, излучателями и бластерами, теряли в мощи из-за генераторов защитного поля, потому в ПВП применяли оружие, использующие настоящие пули. Почти все участники «Золотой пули» из схватки отрядов использовали именно пулевое оружие. Лен показала Фукадзира различные виды такого вооружения в магазине. Для примера она показала ей пистолеты-пулеметы, которые покрывают большую область из-за высокой скорострельности, и автоматы, соблюдающие баланс между огневой мощью и габаритами. Но, что бы она ни показывала, Фукадзира ничего не нравилось. «Они мне не нравятся. Ну, они выглядят грозно, но некрасиво. Да кому сдалась эта эстетика?» Лен хотела было возмутиться, но вспомнила, что купила по 90 именно из-за внешнего вида. «Да, трудновато». Лен убедилась, что подобрать оружие для Фукадзира оказалось сложнее, чем она думала, и больше никаких мыслей ей в голову не приходило. Ей даже захотелось, чтобы в такое время рядом был кто-то с багажом знаний про оружие, вроде Пита или М. Но, к сожалению, сейчас это было невозможно. «Ладно, Фука, пойдем в другой магазин». «Окей». Оставалось только продолжать искать, пока они не найдут что-то нужное. Выйдя из торгового центра, подруги направились в лавку в переулке наподобие той, где Лен впервые увидела П-90. Согласно сеттингу мира ГГО, оптические пушки были оружием, которым люди пользовались на космическом корабле, пулевые пушки же были воссозданы по чертежам реально существующего оружия, найденным на Земле. Оружие со средней и высокой огневой мощью нельзя было создать. Его находили в подземельях или получали в качестве добычи с боссов, которые периодически там встречались. Игру постоянно обновляли и каждый раз добавляли новое оружие. Многие игроки с нетерпением ждали, что же они найдут на этот раз. Лавки в переулках были местом, где торговали как раз таким редким, мощным, а следовательно дорогим оружием. И стоило им только войти в магазин, как глаза Фукадзира засверкали. «Лен, вот это! Что это за пушка? Она суперская, красивая, миленькая, загляденье!» «Что? Какая? Что же за пушка так завела ее?» Лен подбежала к развеселившейся Фукадзира и увидела пушку на прилавке, на которую та указывала. «Вот это!» Лен передернула. «Что это такое? Ну и мерзость!» Это был ужасно уродливый предмет. Длиной он был где-то 70 сантиметров, почти как пистолет-пулемет. Имелся приклад для упора в плечо, пушка как пушка. Цвета же он был песочного с легким землистым оттенком, только рукояти несколько других частей были черными. Тем не менее, привлекательным это оружие назвать не получалось. Самой уродливой частью был выступ в центре. Этот вращающийся, как у револьвера, цилиндр торчал, как живот толстяка. Чересчур толстый, но короткий ствол тоже не выглядел красивым. «Эта пушка выглядит так, будто бы скрестили револьвер с пистолетом-пулеметом. Причем с размерами явно напортачили, из-за чего ребенок потолстел. Лен, ты тоже про нее не знаешь? Но она так хорошо выглядит! Остановлюсь на ней! Что это за оружие такое?» Но Лен не знала об этом оружии ничего, кроме того, что оно было ужасно непривлекательным, потому что увидела его впервые. Лен прочитала высветившуюся этикетку MGL-140. Наверное, оружие так называлось. Теперь она узнала имя, но ничего другого рассказать не могла. Ни что это за вид оружия, ни то, какие патроны оно использует. Тут к ним подбежал консультант, по пути приветствуя покупателей. Это был молодой человек в джинсах, футболке и фартуке камуфляжной расцветки вроде той, что была у американской морской пехоты. В отличие от тех NPC, что были в магазинах в торговом центре, это был настоящий игрок, который занимался предпринимательством в ГГО для заработка. «Это ручной гранатомёт для ведения непрерывного огня», радостно сказал консультант тоном настоящего продавца и ободряюще улыбнулся. «Я тоже вижу его в первый раз. Видимо, его добавили совсем недавно. Кто-то нашел его в руинах, и вчера мы получили два таких». «Гранатомёт. Вот оно как». Лен вспомнила, что знала про них, но только сейчас увидела настоящий образец. «А что такое граната?» Фукадзира, совершенно ничего не понимавшая в стрелялках, задала глупый вопрос, но консультант вежливо ответил. «Граната означает «снаряд со взрывчатым веществом». Если по-простому, это наполненная порохом оболочка, которая взрывается. Ручные гранаты, как понятно из названия, это снаряд со взрывчатым веществом, который умещается в руке. В общем, бомба, которую можно бросить рукой». Консультант объяснял все вежливо и очень доходчиво, так что Лен просто стояла и молчала. «Гранатомет – это оружие, которое может отправлять в полет гранаты дальше, чем бы вы сделали это рукой», – продолжал консультант. «Используя силу пороховых газов, он может выстрелить снарядами диаметром 40 мм на дистанцию до 400 метров». «Ого, так эта пушка не только миленькая, но и крутая!» «Верно. Что интересно, гранаты летят по дуге. Обычно гранатометы однозарядные, то есть выстрелить можно только один снаряд. А потом надо достать пустую гильзу и зарядить новый. Но это оружие совершенно другое. У него револьверный цилиндр, в который помещается 6 гранат. И за секунду можно выстрелить сразу 2, просто нажимая на спуск. Другими словами, можно выстрелить 6 гранат всего лишь за 3 секунды». «Охо-хо! Просто град из бомб какой-то!» «Да! А после взрыва в радиусе 5 метров разлетаются осколки, а потом эти осколки делятся еще на 6 частей. Несомненно, на данный момент это один из самых мощных гранатометов в ГГО». «Отлично, отлично!» «Также есть много разнообразных 40-миллиметровых гранат. Кроме обычных осколочных, можно, например, зарядить дымовые, которые создают завесу, или зажигательные, чтобы зажарить врага до хрустящей корочки, или сигнальные, которые потом спускаются на маленьком парашюте». «Еще круче!» «О, еще в ГГО есть плазменные гранаты, которых нет в реальности. О, это прекрасное чувство, когда ты выстреливаешь такой, и после супермощного взрыва от врага не остается ни следа». После такого энергичного разговора Фукадзира запрыгала на месте от восторга и воскликнула. «Беру! Покупаю! А он будет вам по карману?» Немного сник консультант. «Вы видели цену?» Лен вспомнила, что так и не узнала, сколько гранатомет стоит, и глянула на ценник. От высветившейся на нем цифры она чуть кровью не поперхнулась. Мощное оружие всегда стоило дорого, но этот ценник будто дал Лен поддых. Ей даже не хотелось считать, сколько и без того недешевых по 90 она смогла бы купить за такие деньги. Но сейчас Фукадзира благодаря кое-кому была очень богатой и с радостным визгом открыла меню и показала продавцу, сколько у нее сейчас кредитов. «Могу купить, покупаю. Дайте джва! Буду держать по одному в каждой руке и шмалять как безбашенная! А, и дайте мне все гранаты, что у вас есть!» Консультант, который выглядел так, будто смотрел на самого большого идиота в мире, улыбнулся во весь рот и быстро проговорил. «Спасибо за покупки! Ах, теперь я смогу прожить еще месяц!» «Видимо, у этого человека были какие-то трудности в реальной жизни. Даже если мне не удастся найти работу, я ни за что не стану зарабатывать на жизнь игрой». «Стрелять! Хочу пострелять!» Фукадзира купила 2 MGL-140 и кучу гранат. Естественно, другого она сказать не могла. Оружие было ужасно большим, и Мия убрала его в инвентарь. Инвентарь, если говорить другими словами, это нематериальный рюкзак. Внутрь можно было положить предметы, и держать их в руке не было никакой необходимости. Даже в игре персонаж не мог унести больше максимально переносимого веса, но так как у Фукадзира был высокий показатель силы, она смогла бы унести и больше. «А снаряжение покупать не будешь?» «Да ладно, это подождет». «Хорошо. Я видела твою силу, но давай хотя бы на стрельбище сходим», — предложила Лен, а потом ни с того ни с сего рявкнула. «Да что я вообще такое говорю? Выйдем на поле боя и все решим!»